Глава 64. Вместо жесткого гортанного голоса Бориса я слышу беспокойное Ивана и быстро стираю с глаз слезы. Что-то произошло. И как бы это ни было прискорбно, я рада. Рада, что не напоролась на очередное унижение. «Нина, сейчас слушайте внимательно», — говорит он так жестко, как в тот день с сестрой. «Надевайте штаны и черную водолазку, кофту с капюшоном, волосы прячете». «Иван, что?» «Просто слушайте», — перебивает он как никогда твердо. «Через 10 минут на крыше вас будет ждать вертолет. Через 3 минуты у двери будут вооруженные люди». «Охрана?» Слышу свой писк и уже бегу в спальню. Слышу ожидаемый ответ. «Нет». «Где Борис? С ним все в порядке?» «Кота оставьте, пистолет в столе кабинета, в темпе». Он отключился, а я мечусь по квартире, выполняя его задание. Чувствую себя совершенно нелепо, и от страха, что могу пострадать, и от облегчения, что Борис не просто так не пришел на подготовленный мною праздник. Пистолет оказался весьма тяжелым, но я пихнула его в рюкзак вместе с документами и кошельком. Быстро взглянув на совершенно равнодушного кота, который лежал и смотрел в окно, я выглядываю за дверь. Пусто и светло, а охрану я уже отпустила. Как только слышу звук поднимающего лифта и топот ног по лестнице, сердце пропускает удар. Я почти прыжком устремляюсь к противоположной двери, где обычно жили охранники. В довольно простой квартирке по меркам Борисовской чисто, но пахнет пылью. А еще я знаю, что здесь есть специальный выход на противоположную лестницу жилого комплекса. Дверь закрывается ровно в тот момент, когда кто-то из мужчин крикнул «Пошли!». Что они хотят найти? Или просто запугать Бориса? Снова похитить меня? После прошлого похищения я была готова, что подобное может случиться снова. Наверное, поэтому просто бесшумно выдыхаю и бегу к другому выходу. Главное, чтобы Виктора не тронули. Главное, чтобы Борис был жив. На лестнице никого, и я начинаю подниматься по ступеням. Еще 10 этажей, и уже на последнем, 32-м, слышу снизу шум. Черт, какие шустрые! Быстро смотря вниз, замечаю парней в черном и бегу дальше, срывая дыхание. К двери, что маяком служит во тьме заполняющего меня страха. Просто отличный Новый год. Оборачиваюсь проверить, одна ли я еще, и уже хочу толкнуть дверь, но лишь врезаюсь в нее. Дергаю за ручку. Закрыто. И даже мой отчаянный пинок не помогает ее открыть. В душе помимо страха растет гнев. Если это какая-то проверка от Бориса, я его убью, решаю я. Выглядываю за перила, смотрю вниз. Они уже близко. Я не знаю, что делать. Руки и ноги леденеют от ужаса. В голове шумит кровь. Я не хочу умирать. Все что угодно, только не умирать. Я ведь еще столько не сделала. Столько не успела. Дыхание учащается, а сердце заходится от стука, пока виски начинают отчаянно пульсировать от вопросов. Что делать? Что делать? Что, вашу мать, делать? Я скидываю рюкзак, что тяжестью давит на плечи, и слышу железный стук об кафельный пол. Взгляд вниз и ликование. Пистолет! Я стреляла только один раз, когда папа взял меня на охоту, но это было ружье, да и выстрелила я тогда мимо. Но взяв в руки металл, я просто отвожу курок и прицеливаюсь в замок двери. Крепко стою на ногах, жестко держу пистолет, но знаю, что от отдачи никуда не деться. Звучит оглушающий выстрел, и я чуть отшатываюсь, но звон в ушах не позволяет мне расслабиться, даже отвлечься. Инстинкт самосохранения сильнее. Я бегу в открытую от выстрела в замок двери как раз в тот момент, когда рядом пролетает пуля. Со всех ног несусь к снижающему вертолету и слышу знакомый голос. «Быстрее, Нина!» «Иван!» Сквозь прызнувшие слезы кричу я, пока леденящие разгоряченную кожу снежинки ложатся на лицо. Почти на лету хватаю протянутую крупную ладонь и падаю на его довольно жесткое тело. Он сажает меня рядом, обнимает, пока гудящая машина поднимается выше и выше, а люди снизу в нас стреляют. «Где Борис?» Спрашиваю, и его помощник тут же разжимает руки. «Было еще покушение. Он в Усть-Горске. Мы летим туда». «Они не похожи на преступников. Кто это?» «Спецназ. Наемный», — спокойно поясняет Иван. «Он порой работает безжалостнее. Борис перешел кому-то дорогу? Борис Александрович не любит прогибаться под других», — усмехается Иван, набирая номер. «Так что он всегда готов к приключениям. Не ожидал, что вы тоже». «Я?» — мой вопрос глохнет в голосе Ивана. «Все нормально, да. Человек 10. Спасибо. Рад». И пока он разговаривает, а адреналин внутри меня колотится там-тамом, я выглядываю в окно.